Я прошу вас пропустить нас и дать нам возможность доставить задержанного на дворцовую». Муська сунула Браунинг в кобуру. Коля столкнул Пантелеева в пролетку, стегнул лошадь и вдруг услышал, как кто-то крикнул: «Спасибо вам! Спасибо за все!» Коля оглянулся, в толпе стояла Муська и махала рукой. «Берегите ее», — лениво сказал Пантелеев. «Как твоя фамилия, инспектор?» «Кондратьев». «А я бывший сотрудник Пантелеев», — усмехнулся бандит. «Жаль, что мы не вместе. Петроград треснул бы». «Молчи», — сказала Маруська, — «а то не выдержу я». «Теперь выдержишь», — заметил Пантелеев. «А я все равно убегу. И первая маслина будет сучившейся Муськи. Это вы учтите, начальники». Васю похоронили на Смоленском кладбище, недалеко от церкви, там, где среди пухлых дворянских ангелов с гусиными крыльями скромно просвечивали сквозь молодую листву краснозвезды и обелиски над могилами Никиты и Гриши. Теперь к ним прибавился третий. Ударил трехкратный залп, потом оркестр сыграл «Интернационал», и все разошлись. Коля долго стоял у свежего холмика и вспоминал свою первую встречу с озорным горластым Васей, тогда на старом арсенале поздней осенью 17-го. Рядом замерла Маруська. У нее были сухие покрасневшие глаза, а у рта вдруг четко обозначились две глубокие борозды. «Идем, Коля». Они медленно двинулись к воротам кладбища. «Я, знаешь, о чем думаю?» Она остановилась. «Я думаю, а как же отнесутся ко всему этому люди потом? Внуки наши, правнуки?» «Не знаю», — Коля пожал плечами. «Наверное, нас забудут. И обижаться на это нельзя, Маруська. Зачем людям помнить о плохом?» «Чушь!» — горячо сказала Маруська. «Мы с тобой счастливые, Коля. Мы живем в такое время, которое никогда уже не повторится. Ты задумайся. Мы стоим лицом к лицу с врагами революции. Еще неизвестно, кто кого. Да-да. Мы не у Кузьмичева в кабинете. Темнить нечего. Неизвестно. Но мы верим в свое дело, в свою правду. Верим, Коля?» «Верим», — Коля кивнул. «А ты, оказывается, оратор, Маруська. Вот не знал». Она смущенно улыбнулась. «Сама не понимаю, как получилось. Одно скажу. Много вокруг плохого, много врагов. А настоящих, чистых, преданных людей все равно больше. Я вот думаю, пройдет лет 50-60, дерьма не станет. Иначе зачем мы жизнь свою отдаем? А вот сохранят ли наши потомки нашу веру, нашу любовь, нашу надежду? Дай Бог, чтобы сохранили и укрепили. Вот чего я хочу всей душой». Петроградский суд приговорил Пантелеева к высшей мере социальной защиты — расстрелу. Кассационная инстанция ходатайство осужденного о помиловании оставила без последствий. Со дня на день Пантелеев ждал приведения приговора в исполнение. Как ни странно, он внешне был вполне спокоен и, сидя в камере смертников, насвистывал какой-то блатной мотивчик. На другой день после окончания суда Бушмакин вызвал Колю и объявил, что начальник управления Петроградской рабочей крестьянской милиции премирует Колю месячным окладом и месячным отпуском, не считая дней, которые будут затрачены на дорогу. Коля помчался домой, по дороге заскочил на городскую станцию за билетами, на Псков стояло человек 800, и Коля хотел было плюнуть и на отпуск, и на поездку, но подошел знакомый сотрудник, хлопнул Колю по плечу и через 5 минут принес 2 общих места в жестком вагоне. Коля настолько изумился, что даже не поблагодарил сотрудника, а только растерянно кивнул, отдал деньги и убежал. Дома он с порога показал Маше билеты и заорал, что было мочи: «Уезжаем завтра в 8 утра, собирай чемодан!» Маша смотрела недоверчиво с улыбкой: «Не верю. Все равно в последний момент все переиграется, и никуда мы не уедем. Ерунда! Завтра вечером будем в Пскове, а там еще день на Кобылке, и ты увидишь мою грель. По ржи походим». «Да она еще не взошла», — — улыбнулась Маша.